Сегодня вроде ничего, но кто знает, что будет завтра? Дрожащая мать, слишком молодого для ее возраста сына, она родила его сильно за 40, и сейчас он только учится, мучительно боится за него, тоже скрипача. А ей уже кажется, что все скрипачи подвергаются гонениям, как некогда ее муж. Ее надоумили, что сыну может повредить фамилия его матери, поскольку ее первый муж не реабилитирован. Чтобы не ворошить прошлого, она долго не подавала на реабилитацию и раскачалась уже после падения Хрущева, когда заниматься реабилитациями перестали. Она получила бумажку, что прокуратура оснований для реабилитации не нашла. К тому же ее первый муж сел еще в конце 20-х годов, а этих дел никто никогда не ворошил. Точно такую же бумажку из прокуратуры получила и я в дни венгерских событий. Добрая прокурорша, листавшая крохотное дело 38-го года, уговорила меня подать заявление о пересмотре дела 34-го года. «Никакого преступления нет», — сказала она. «Ведь это только стихи, и он даже нигде не публично их не читал. Так и напишите». Я подумала, что действительно началась новая жизнь, и написала именно такое заявление, как мне посоветовала прокурорша. Не прошло и 2 месяцев, как стихи снова стали преступлением, как и мысль. Я храню отказ как святыню и постоянное напоминание о том, что все и всегда легко может повернуться на любое количество градусов. Жаль, что я не запомнила фамилии прокурорши. Было бы любопытно послушать, что она говорит сейчас. На запросы издательству прокуратура скромно отвечала, что дело в сущности одно, и 2 бумажек не требуется. Что бы ответили сейчас, я не знаю. Игра в посмертной реабилитации кончилась, а Мандельштама никто не хочет печатать. Но их к ляду.